Глава 16. Оперативный простор. 8 августа подступил край. Немцы перебрасывали дивизии под Смоленск и Могилев, занимая их у групп армий «Север» и «Юг». А это уже было опасно. Тем частям РККА, что еще удерживали Могилев, грозило полное уничтожение, и Ставка дала приказ на отступление. Защитники Могилева медленно покидали западные окраины города. Перейдя мост через Днепр, они взорвали его за собой. Прорыв начали вечером того же дня. Командармы, комкоры и комдивы выдвигали войска по трем маршрутам в общем направлении на Рославль. В авангарде следовали 20-й, 5-й, 7-й мехкорпуса, в арьергарде наиболее боеспособные части 110-й и 172-й стрелковой 1-й мотострелковой дивизии. Организованному выходу окруженцев не помешали двухдневные бои. Вместе с могилевцами отступали 4-я, 16-я, 19-я, 20-я и 22-я армии. Отступали, занимая готовые рубежи обороны на линии Рославль, Ярцево, Велиш. Второй стратегический эшелон постарался. При наступлении на Мстиславль отличился старший лейтенант Джугашвили, чья батарея сутки удерживала немецкие танки, прикрывая отход частей 7-го механизированного корпуса. Генерал-полковник Франц Гальдер, начальник германского генштаба сухопутных войск, признал положение тревожным. Дивизиям вермахта на северном фланге группы армий «Центр» не удалось окружить советские войска под Невелем, а из Великих Луг немцев выбили. На южном фланге шли бои за Гомель. Короче говоря, цель, поставленная Ставкой, была достигнута. Немцев Красная Армия измотала. Измотала до того, что Главное управление вермахта, ОКВ, издало директиву, приказывая группе армий «Центр» основными силами перейти к обороне, ожидая пополнений. И тем не менее немцы оставались полны оптимизма. И Гальдер, и фон Браухич, и все-все-все были непоколебимо уверены в выполнимости плана «Барбаросса». Ближе к концу августа, согласно гениальной стратегии Гитлера, вторая и третья танковые группы должны были разойтись. Одна направо, другая влево, чтобы оказать поддержку группам армий «Юг» и «Север». А группа армий «Центр» должна была вести наступление на Москву силами одной пехоты. Герман Гот, фыркая от презрения к ефрейтору, писал: «Это было полным отречением от первоначального плана, мощными силами, сосредоточенными в центре, пробиться через Смоленск на Москву». Мощные силы центра, состоявшие из двух танковых групп и трех полевых армий, сократились до одной полевой армии. Обе же танковые группы, основная ударная сила, были переброшены одна направо, другая налево. Совершенно очевидно, что подобное обстоятельство противоречило принципу наступать там, где противник более всего ослаблен, то есть между Смоленском и Великими Луками в направлении на Ржев. Но приказ есть приказ. Генералы сказали «Хайль Гитлер» и побежали исполнять ЦУ фюрера. Перейдя к обороне на центральном участке фронта, немцы вплотную занялись флангами. Новое наступление немецкой 9-й армии в районе Великих Луг закончилось провалом. А вот Гудериану повезло больше. 11 августа его армейская группа заняла Рославль. Правда, окружить советскую оперативную группу 28-й армии немцам не удалось. Развивая наступление, 2-я танковая группа быстроходного Гейнца двинулась в южном направлении, на Кричев, в сторону Унечи. В 20-х числах августа немецкая 2-я полевая армия взяла Гомель. Тогда же соединения 19-й, 16-й, 20-й и 30-й советских армий перешли в наступление в направлении Духовщины, прорвали оборону противника и вышли на оперативный простор. Примечание. В нашей реальности эта попытка была неудачной. Целью наступления был разгром духовщинской группировки противника, 9-й армии. 19-ю и 30-ю армии усилили артиллерией и 5 батареями «Катюш». Пора было сыграть для немцев реквием на сталинском органе. В тыл противника направилась кавалерийская группа генерал-майора Даватора, а с воздуха наши армии прикрывались летчиками 11-й, 43-й и 46-й авиадивизий. 16-я и 20-я армии переправлялись через Днепр в сторону Духовщины, в том месте, что издревле звалось Соловьевым перевозом. Здесь, куда к берегу подходила старая московская дорога, стояла деревня Соловьёво. Сюда и стрельцы Ивана Грозного хаживали, и шляхтичи короля Сигизмунда, и войско Наполеонова, а нынче к переправе ломились немецкие танки. В июне через Соловьёв перевоз хлынул поток беженцев, а в обратную сторону шло топливо, боеприпасы, запчасти для нужд Западного фронта. Моста через Днепр не было, крузы и людей переправляли канатным паромом, вмещавшим две машины за раз. Его медленно перетягивали от берега к берегу с помощью ручной лебедки. Деревянный мост был недостроен, и саперы навели понтоны с обеих сторон паромной переправы. Немцы постоянно бомбили переправу, а русские ястребки отбивались. Сюда и послали третью эскадру генерал-лейтенанта Рычагова, прозванную «Заговоренной». Больше месяца ее пилоты воевали в небе, совершая по 3-4-5 вылетов в день, а то и больше. За такой срок иные эскадрильи теряли всю матчасть, а то и все экипажи, а третья к 24 августа лишилась всего одного самолета. Частенько «Миги» возвращались потрепанными, зияя пробоинами, пару раз пришлось менять двигатели, но это как раз пустяки, дело житейское, рутина военных будин. Эскадрилья вылетела сразу, зеленая ракета еще шипела, забираясь вверх, а «Мигари» уже выруливали. Пилотируя, Иван ощущал легкие покусывания совести. Сам сколько раз выговаривал пилотам, чтобы на задание вылетали трезвыми аки стеклышко, а сам... Правда, 100 грамм трофейного французского коньяка — это не бог весть что, но главное же — принцип. Но и повод был. 22 августа Жилин сбил свой 50-й самолет. Юбилей, однако. Техник Кузьмич, пожилой дядька из потомственных мастеровых, гордился пуще самого Ивана и любовно малевал на борту «Мига» очередную звезду. Как тут радость не спрыснуть? Летуны, правда, ворчали, что это за несправедливость такая. Другим за 10 сбитых звезду героя дают, а тут все 50 и ничего. Иван все к шутке сводил и уговаривал особо прытких не жаловаться командованию. Пусть все идет своим чередом. Лететь было недалеко, и вскоре Жилин связался по радио со сводным отрядом полковника Лизюкова, защищавшего Соловьёва. «Перевоз! Я Москаль! Иду на работу! Сообщите воздушную обстановку!» «Москаль! В воздухе появились мессеры! Будьте внимательны!» «Принял! Мессы — это неспроста. Надо полагать, причапали для очистки воздуха. Это у них тактика такая — расчищать небеса от истребителей противника, чтобы те не мешали спокойно бомбить. Стало быть, минут через 10 и бомбовозы заявятся. А вот и Днепр заблестел. Над ним, словно мушня над вареньем, вились мессершмитты. 6, 7, 8, 10 штук. Группа, внимание, на 2 часа 20 градусов ниже худые. Атакуем!» Мигари как шли этажеркой, так и пикировать стали. Мессеры отвернули и, вытягиваясь в колонну пар, обошли «Миги». Правым разворотом с набором Иван устремился на последнюю двойку, но худые резко свалились вниз, выходя из-под удара. «Ну, не хотите, как хотите». Набирая высоту, Жилин зашел в хвост мессеру. С намалеванным зеленым сердечком и очередью разодрал ему оперение. «Пущай теперь полетает, зеленая задница». Бесхвостый истребитель ушел вниз, вращаясь, как семечко клёна, да так и нырнул в Днепр. 51-й, однако. Взобравшись на высоту, Иван разглядел россыпь точек на горизонте. Это шли бомбардировщики. Ну, пока они еще подойдут. «Командир! 2 снизу!» Но это они зря. Мигарь свалился в пике и заскользил навстречу фрицам. Ведомый месс не выдержал и отвернул. Жилин достал его на 100 метрах. Очередь пробороздила борт, но не убила, ранила только. Алхимов добавил и загорелся худой. Гори, гори, ясно. У ведущего нервы были крепче. Вон как носом заводил, в прицел ловит, дойче швайне. Иван дал короткую очередь и отвернул. Трассеры с месса прошли близко, но они задели миг. Немецкому пилоту повезло куда меньше. Радиаторы вдрызг, да и винт лишился лопасти, по-видимому. Вон как затрясся, вурдалак проклятый. Мессер стал опрокидываться, показывая брюхо. Еще одна короткая очередь по бензобаку. Ни вспышки, ни взрыва, робко затлел огонечек. Жилин пронесся мимо, и лишь теперь бабахнуло. «Москаль, я перевоз! С запада идут 2 девятки Ю-87! Прикройте!» «Прикроем! Группа! Внимание! Лапти с запада! Кончаем с худыми!» «Москаль! Я! Цагай! Нас на подмогу выслали!» «Добро пожаловать, майор! Займитесь лаптежниками, если не трудно!» «Добро! Я Цагай! Атакуем первую девятку! Бью ведущего! Вано! Бей левого замыкающего! Руслан правого! Взялись!» Сразу два мессершмитта зарылись в Днепровский берег. Еще один потянул до дому, сея в воздухе белесую морось из бензина. Худые, что в остатке, не стали связываться и дунули в ту же сторону, обгоняя покалеченного комрада. «Я москаль, четверки Баукова, догнать и надавать пинделей, но не увлекаться. Четверка Макаренко, атакуем вторую девятку лаптежников. Хмара, ты со мной, бьем ведущего». «Есть!» Юнкерсы были уже совсем близко, когда миги накинулись на них словно хищные кречеты на жирных гусей. Нелепые стойки шасси, которая не убиралась, зато колеса укрывались обтекателями, за что, собственно, Ю-87 и прозвали лаптежниками, да кривые ломанные крылья не отвечали развитому эстетическому чувству. Весь вид нагло прущих лаптей раздражал. Курсовые пулеметы немецких бомбовозов тут же заработали, заплели в перекрест дымные трассы. Жилин перелез забор огненного заслона, атакуя с вертикали, вколачивая очередь в кабину ведущего группы. Юнкерс будто просел. Стрелок дал очередь вот только не по цели, а куда-то в сторону запада, словно прощаясь с родным Фатерляндом. Самолет командира группы скользнул на крыло и пошел к земле, где и грохнулся. 8 бомберов, лишившись вожака, мигом потеряли строй, рассыпались, стали заворачивать прочь от Днепра. Бомбы, чтобы не мешали бегству, немецкие пилоты сбросили вниз, и те рванули на неубранном поле. Лишь парочка юнкерсов в той девятке, которую изничтожала первая эскадрилья, решила до конца исполнить свой долг перед Рейхом. Включив пивуна, они с завыванием ушли в пике. Иван, закладывая вираж, обстрелял того лапотника, что выл ближе к нему. Попал. Юнкерс продолжал выть, вот только выводить из пикирования было уже некому. Довыв свою привиденческую песнь, лапоть врезался в дно реки на мелководье, исчезая в двойной вспышке. Рванули обе бомбы под крыльями. Его напарник сбросил такие фугаски. Правда, вреда от них было мало, лишь волной качнуло понтоны, окатывая их сверху грязным душем. «Я москаль. Бауков, как там худые?» «Двое ушли, командир». «Да и черт с ними. Прекратить преследование». «Москаль, а ты РСами пробовал?» «А у тебя есть? Надо было сразу, пока они кучей перли». «Сейчас испытаю». Юркий миг, взбираясь на горку, выпустил 4 реактивных снаряда. С замедлением на 3 секунды 2 из них рванули выше улепетывавших юнкерсов, а другая парочка угодила прямо в цель, отсекая бомберу левое крыло и подрывая мотор. «Есть!» Хватило бы и одного попадания. Лаптежник, закидывая хвост, закувыркался с высоты и ударился о землю плашмя, впечатываясь в нее крестом. Аминь. «Группа, внимание! Всем встать на свои места! Уходим!» В. Мельников. «Танки КВ мы загнали в капониры. Над уровнем земли осталась только башня, которая могла вращаться на 360 градусов. Замаскировали их хорошо. Командир роты Колобанов 3 танка поставил в районе Лужского шоссе. Свой танк около Войсковец. А наш танк поставил недалеко от железной дороги. И стали мы ждать. Лейтенант Сергеев передал, что вступил в бой с крупной группировкой. Бой ведет успешно. Подбили 8 танков». Через некоторое время пошел авангард колонны. Несколько мотоциклистов и бронемашин двигались по направлению к Войсковицам. Я, будучи радистом, слышал, как комбат Шпиллер ругал Колобанова. «Что ты пропускаешь немцев?» А Колобанов ему даже ничего не ответил на это. Он был умный командир, знал, что сейчас пойдут танки. И действительно, вскоре они выдвинулись из-за леса, насчитали 22 штуки. И наводчик Андрюша Усов открыл огонь. Он с одного снаряда подбил первый танк. Тот загорелся, развернулся и запер всю колонну. Там были Т-3 и Т-4. Потом Андрей подбил последний танк, тот тоже загорелся. В общем, дорога оказалась заперта, немцам деваться было некуда. Справа болото и слева болото. И начался методичный расстрел всех танков. Немцы, конечно, открыли огонь, но они Колобанова не видели. Потом обнаружили. Было примерно 150 попаданий снарядов в его танк. Бой закончился где-то часа через полтора. И все 22 немецких танка были подбиты.